и государства. И почему ненавидят вас власти? Ради чего вы деретесь жестоко? Что хорошо для вас, а что для вас плохо? Смутное время выпало им родиться. Отцов безразличных, отважные дети, 80-х поколение смерти. Когда большинство взрослых апатично и озабочено только личным, лишь молодежь готова жить идеалом, а не те, кем ваш комфорт презираем. Вам никогда не постичь, не понять почему отвергают они ваш покой и уют. Не услышит тот крич, что их призвал на войну. Не боясь, что посадят, убьют. В мире фальшивые деньги сгубили протест, а мечту о свободе сожрал конформизм. Молодость ультиматум ставит свой манифест, отрицая уже гуманизм. Свежая кровь неизбежного взрыва, они не из тех, кто молчит трусливо. Кудаский дух,